Есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и приветливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко. Да вряд ли это тот самый. В Кобе мы расстались с Максимом Максимычем. Я поехал на почтовых, а он по причине тяжелой поклажи не мог за мной последовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились. И если хотите, я расскажу. Это целая история. Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч — человек, достойный уважения. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.